вышел, пальцем нажимал на курок, на курок. И выстрел прозвучал, в темном переулке труп на землю упал. А неспокойно нет, в моем родном городе. В каждом переулке грабят, убивают снова, снова выстрелы в ночи разрывают тишину. И рядом с этим дерьмом я постоянно живу. И снова убийство всего в двух кварталах. Преступность захлестнула город, только зверю снова мало. На месте преступления найден пистолет, опять ранение головы, а ему всего лишь 20 лет. Кто убийца был, мы никогда не узнаем. Убийство для него игра, и он ее играет. Все должно быть чисто, от ствола нужно избавиться. И только знает тот, чем это может здесь закончиться. Выстрел в голову, выстрел в грудь. Не успел сообразить, не успел моргнуть. Моргнуть! Выстрел в голову, выстрел в грудь. Как подкошенный упал на землю, упал труп. Упал труп! Выстрел в голову, выстрел в грудь. Не успел сообразить, не успел моргнуть. Моргнуть! Выстрел в голову, выстрел в грудь. Как подкошенный упал на землю, упал труп. Киллер! Такова его работа, сезон уже открыт, и на людей идет охота. Снова грех, на душу повесили забавки. За все уже уплочено, нужно застрелить. Виновен, не виновен, решает не он. Виновен, не виновен, решит только один закон. Городов, а не действительная власть. Очередной уже застрелен, его время умирать. Я живу рядом с этим, это все вокруг меня. Мой мир кровавая лужа, мой мир кровавая резня. Плата за убийство, вот единственный закон, который правит миром, который за моим окном. Голодным взглядом он заглядывает в окна. Безумный зверь, да, это точно. И тот, кто заплатит, укажет на кого-то. Его киллер устранит, а такова его работа. Выстрел в голову, выстрел в грудь. Не успел сообразить, не успел моргнуть. Моргнуть! Выстрел в голову, выстрел в грудь. Как подкошенный упал на землю, упал труп. Упал труп! Выстрел в голову, выстрел в грудь. Не успел сообразить, не успел моргнуть. Моргнуть! Выстрел в голову, выстрел в грудь. Как подкошенный упал. Плата, плата за долги. Не верну деньги в срок, значит умри. Веры ему нет, он захлебнулся в наркоте. Его уберут, он уже вне закона. Когда умолял, он когда не отдал. Обещал вернуть срок, так и не отдал. Его теперь, его теперь. Уже заплачены деньги, на него идет охота. И пока это проблема, но это ненадолго. Он получит пулю в лоб, его часы сочтены. И на него есть патрон, который в переулке расстоит все по местам. Мертвее